Глава 7. Так как здесь этого очень не хватает, а у нашего князя обширные плодородные земли, он будет поставлять нам экологически чистые и без химикатов продукты питания, объясняла Сайон в камеру телефона, который держал Иван. Не, ну а что сиськи мять? Взяли и сделали рекламу. Делов-то. Взяли телефон, взяли меня с Сайон и начали снимать. Прямо на месте, в холле. Также они насыщены маной, поэтому при употреблении наших продуктов шанс заболеть магическим лишаем существенно снижается, а шанс пробуждения магии повышается, — рассказывала улыбчивая девушка. А я стоял рядом и возвышался над девушкой, словно гора, скрестив руки на груди. К сожалению, найти подходящих людей, которые будут работать в корпорации, нам не удалось, — продолжила она и тяжело вздохнула. Из более чем 3000 кандидатов мы не смогли отобрать ни одного человека. Были одни лишь шпионы и вредители, нанятые другими корпорациями. Конкуренты всеми силами мешают тому, чтобы на прилавки магазинов попали чистые продукты питания. Поэтому мы и ищем патриотов. Тех, кто будет работать на совесть, во благо людей Корё, а не ради того, чтобы очередная корпорация нажилась на них. Я грозно покачал головой, выражая недовольство шпионами, а затем указал в сторону. Там в этот момент с потолка опустилась гроздь винограда. Огромная такая, 10 кг. Камера сдвинулась, и я снял небольшую гроздь. Одну виноградинку дал Сайон, и она сделала счастливое личико, пока наслаждалась кисло-сладкой вкусняшкой. А я почти полностью заглотил оставшийся виноград и вытащил лишь веточки, после чего он на камеру показал большой палец. Вкусно очень. «Ну да, фрукты мы тоже попробуем вырастить, но это потом», — девушка улыбнулась и толкнула меня локотком. «Сергей немного выпендривается. На такое быстрое выращивание не хватит никаких сил. Но как минимум своих сотрудников мы сможем обеспечить. Поэтому присылайте свои резюме на почтовый адрес, который вы видите на экране. Подробности о вакансиях и корпорации вы можете узнать по ссылке. Она тоже где-то на экране. Все. Всех целую». Иван закончил видео и показал большой палец. «С этим можно работать. Видео обработаем, а сайт сделаем в течение дня», — объяснил тот и рассмеялся. «Боюсь, старые корпораты умрут со смеху, а потом у них случится когнитивный диссонанс». «Полностью согласна», — добавила Сайон. «Так никто не делает. Мы рушим все традиции и систему, что создавалось веками». «Традицию, из-за которой люди забыли про сон, отдых, все больные и нервные?» — хмыкнул я в ответ. «У вас здесь люди с малых лет начинают пить антидепрессанты и выкладываются на 200%. На человеческое счастье не остается времени, поэтому люди с головой уходят в алкоголь». «Я тоже удивился, узнав, сколько здесь пьют», — добавил Иван. «Поэтому никаких обязательных пьянок. Буду штрафовать за такое. И еще», — я посмотрел на девушку. «Нужно собрать информацию об этой корпорации «Доступная медицина» и подумать над тем, как можно им напакостить». «Хочешь объявить им войну?» «Не войну. В открытую они на нас не пойдут, а палки в колеса уже вставляют. Нужно нанести им ощутимый укол, чтобы больше не лезли к нам». «Поняла, соберу информацию». Мы отпустили Ивана работать. Он у нас будет директором, а мы с Сайон — генеральные директоры. На нас общее управление, а на нем фирма и все дела, связанные с ней. Людей на ключевые посты он сам назначит. И, конечно же, это будут наши люди. А вот среднее и нижнее звено наберем из местных. Служба безопасности также будет из наших, проверенных людей. Но пока он работает, мы с Сайон занялись самым важным — украшательством. Доделали холл, сделав из него конфетку. А затем я вновь вызвал тех самых умельцев-строителей. У нас здесь огромная парковка на 10 000 машин. И на ее крышу утащили 10 тонн удобренной земли. Может, больше. Там крыша большая, так что земли ушла уйма. Химозная дрянь, конечно, но моим растениям плевать. Они на кислоте взрощенные. Что им химическое удобрение? И вот, когда мы оказались на крыше, стоя на мягкой земле, я призвал семерку дриад. Рабочие уже были внизу. Они немного меня боялись. «Бррр, холодно!» — вздрогнули большегрудые дриады. «Вы когда уже отъесться так успели?» — недоумевал я, глядя на распухших голожопиков. «Ну...» — заулыбались те, но я покачал головой. «Опять что-то дорогое съели». «Ладно, вот вам», — указал я на землю. «Нужно сделать красивый сад и деревья». Те поспешили выполнить приказ, а их тела начали немного сдуваться. Сперва здесь появилась плотная золотая трава, как в холле, а затем кусты и деревья, которые тут же потянули корни вниз по стенам парковки. В этом и была суть. С многоэтажной парковки спустилось множество корней, а по ним вниз спустились лианы, полные цветов. Мы, конечно же, не всю стену закрыли корнями и лианами, лишь небольшую ее часть, процентов так 20, чтобы было понятно, что это парковка, и при этом было красиво да функционально. Здесь наверху поставим скамейки, беседки и всякое разное. Но главная цель — это фотосинтез. Эти растения будут питать те, что в здании. Поэтому корни уже переплетались с корнями под офисом, объединяясь в одну корневую систему. А когда корни доберутся до моря, станет совсем хорошо. Разве что нужно будет придумать, куда соль девать. «Продавать будем!» Далее мы спустились на лифте и по специальному закрытому переходу попали в офисное здание. Прямо в холл. А затем пошли в офисы. Их здесь было много. Настолько много, что почти все они будут простаивать. 60 этажей, блин. Маленький, почти крохотный офис. Я в шоке с корейцев. Как и в шоке с их офисов. Здесь, чем ты выше по этажу, тем важнее. И на первых этажах обычно людей набивают как кильку в бочку. Поэтому второй этаж представляет собой один огромный офисный зал со множеством рабочих столов и компьютеров. Но также имелась парочка складов. В основном с канцелярией и бумагой, а также туалеты, курилки, рабочие кабинеты, персонала среднего звена и гардероб. Сайон смотрела на это с гордостью и даже радостью на лице. «Все выбросить», — заявил я, а девушка чуть сознание не потеряла. «Да сколько можно, блин?» И ладно она. Те работяги далеко не уезжали, поэтому я их снова позвал. И когда поняли, что я от них хочу, на меня стали смотреть как на еще большего психа, чем думали раньше. Иван, к слову, мою идею поддержал. Поэтому пока работники выносили столы да переносили технику, я взял рабочее кресло и покатался на них в холле. Хм, в целом терпимо. По мягкому травяному полу оно катается, и это главное. Так что... «Как бить пол?» Рабочие, выносящие мебель, вновь пришли в ужас. А я лишь пожал плечами. «Ну вот как-то так. Но теперь-то они опытные и знают, как правильно бить пол. Ну и я им помогал». Так что вскоре они носили землю на второй этаж, а Иван спешно закупал нормальные, уютные и большие рабочие столы. «Деньги?» «Пф! Я пока плыл сюда, денег заработал больше, чем стоит это здание. Причем намного больше. Недвижимость здесь стоит сравнительно недорого. Дороже всего земля. Вот что стоит целое состояние. Правда, в порту она стоит копье, ибо здесь море. Казалось бы, что плохого? Но в том, что максимальная высота здания сильно ограничена. Также здесь много бандитов, моряков. Еще и монстры могут из моря вылезти. Про всякие бури, штормы, цунами и прочее даже говорить не было смысла. В общем, я могу купить еще несколько таких офисов и не обеднею. Но не буду об этом. А о том, какой здесь шикарный выбор офисной мебели. На любой цвет, вкус, форму и больную фантазию. Правда, это вся мебель для руководителей. Для простого офисного планктона мебель была убогая. Самое что ни на есть убогая. Дешевая, простая, неудобная и компактная. Поэтому мы закупили большие столы, чтобы человек чувствовал себя человеком, а не рабом. С креслами было сложно. А вдруг они не смогут кататься по травяному полу? Но Иван смышленый, и заказал пару десятков образцов на пробу. А потом мы, два дебила и одна красавица, катались на стульях по холлу, пока поставщик смотрел на нас, как на идиотов. «Этот беру», — указал я на массивный стул, предназначенный для толстяков. «У него хорошие такие колеса». В нем Сайон лежала как королева. Там даже спать можно. Ну и сидеть в нем комфортно. «Штук 200, да?» «На первое время хватит», — хохотнул Иван и закрутился на стуле. А затем и я. 200? Хорошо», — оживился поставщик, коим был худой кореец средних лет. «Стулья руководителей дорогие. Не то, что то говно, которое делают для простых работяг. Там задница каменной будет после недели работы на таком стуле». Впрочем, неудивительно, почему у многих женщин здесь плоские попки. Но я отвлекся. Мне очень понравилось, как здесь продают товар. Учитывая гигантскую конкуренцию, покупать товар здесь легко, быстро и удобно. Заказал, и все, к тебе уже выезжают. Если надо, даже менеджеры магазина подработают грузчиками. И стоило видеть лица людей, когда они заходили в мой холл. А мы тут все босиком ходим. А что? Трава мягкая, нежная, тепленькая, и по ней очень приятно ходить. «Расставляйте здесь и собирайте», — указал я на свободное место в холле. Мы его немного сильно захламили. «Клубничка, виноград, яблоки, угощайтесь», — сказал я, указывая на колонны, увешанные вкусностями. Десятки мужчин и одна девушка хлопали глазами, недоумевая и не понимая, куда они вообще попали. «Вот так, ам!» Сайен съела одну клубничку и мило заулыбалась, приводя людей в чувство. «Кушайте, не стесняйтесь. К вечеру вырастет новое». Людям понадобилось время, и сперва они распаковывали и собирали стулья, а потом нет-нет, да щипнут ягодку. «Мамочка, как же вкусно!» Девушка, которая была менеджером магазина, едва на ногах устояла. А я уже успел пройтись по местным магазинам. Тут, блин, клубника почти пластиковая. Ни вкуса, ни запаха. Эх, они еще не пробовали малину из Малиновой долины. Вот где взрыв вкуса и восторга. Жалко мне этих жителей каменных джунглей. И, кстати, а почему нет? В том смысле, почему бы, помимо магических растений, не начать выращивать магическую ягоду и овощи? Духовные яблоки уже растут. И нормально растут. Раньше было не до этого, а теперь на это есть все нужные ресурсы. Можно будет и малиновых вепрей переселить ко мне. Их сладкое мясо — настоящий деликатес. Так, срочно пишу сообщение Славику и Машке, чтобы ехали в академию и собрали мне 1000 ростков и молодых кустиков. Можно и побольше. Николь же подберет место под Малиновую долину. «Правда, можно взять?» — удивлялась менеджер мебельного магазина. «Конечно. Угостите детей и близких. Будем считать это рекламной акцией», — улыбнулся я, раздавая корзинки с клубникой, виноградом и яблоками. «Я... Спасибо вам огромное. Порадуй дочь». Девушка поклонилась, а за ней два десятка мебельщиков. А через 3 часа там же мы стояли и разговаривали с полицией. Один из мебельщиков... А может, их руководство заставило, не знаю, но нас сдали. «И?» — улыбался я, а рядом стоял Иван, и тоже улыбался. Мы смотрели на 3 полицейских, которые пришли задать нам несколько вопросов. «Вот растет клубника», — указал я на колонну. «Мы ее не продаем. Сами едим и других угощаем. Какие могут быть проблемы?» «Распространение несертифицированной продукции», — начал повторять полицейский в синей рубашке и черных штанах. «Распространение? Вы знаете значение этого слова?» — перебил я его. «Или вы пытаетесь оклеветать меня и корпорацию?» «Идет запись. Поэтому и наш разговор записан, и то, как мы дарили подарки», — добавил Иван, указав на камеру, скрытую среди листьев и лиан. «И мы обязательно напишем жалобу». «Я... Нет, я... Поступила жалоба, и мы приехали проверить». «Ну, раз проверили, и все в порядке, попрошу уйти», — ответил я ему, а мужчина нахмурился. «Также поступила жалоба на хищные растения, которые захватывают эту землю и угрожают соседям». «Хищные растения? Покажите, пожалуйста, формулировку со списком растений, которые считаются хищными». Я посмотрел на него, как на дебила, и покачал головой. «Если бы растения были хищными, вас бы уже разорвали лианы и поглотили вашу плоть, но вы пока целы». «Вы также можете дать нам список жалобщиков, и мы поговорим с ними лично, дабы решить недопонимание», — вмешалась Сайон. «Я не могу вам предоставить этот список. Они решили остаться анонимными», — возразил полицейский. «Да? Но вы же знаете закон. Анонимные жалобы недействительны, потому что зачастую используются в недобросовестной конкуренции. А вы, приехавшие по анонимной жалобе, получается, нарушили закон». Иван поправил очки. А удивились все, даже Сайон. А затем парень назвал номер закона, статью и даже то, какой абзац он цитировал. Память у него феноменальная. «Поэтому наши юристы сегодня же направят дело в суд. А вам рекомендую искать новую работу. Впрочем, вам и до 2 лет тюрьмы могут дать». «Мы...» — полицейский побледнел, как и его коллеги. Те чуть в обморок не упали. «Это недоразумение. Мы приехали по жалобе на...» «И по этому поводу мы тоже направим заявление», — перебил я его. «В суде и узнаем, что за жалоба, кто распространяет клевету, а если кто-то правда продает наши подарки. А это ведь преступление. Значит, виновника нужно арестовать». «Может, мы договоримся?» — слегка подрагивая, тихо спросил полицейский. «Конечно. Вы мирно уходите, а мы мирно подаем в суд», — заулыбался я в ответ. И тем пришлось уйти. А я обернулся к Сайон и расхохотался. «Мне нравятся ваши законы». «Все, дабы защитить корпорации». Сайон криво улыбнулась, а потом расспросила Ивана о законе. Такое и правда есть, просто он не афишировался. Кто знает о нем, защищены. Но таких меньшинство. Остальных можно прессовать жалобами анонимов. Затем мы в веселом расположении духа отбирали людей, что отозвались на нашу рекламу. Эффект от нее был мгновенный. Достаточно дать денег блогерам, сайтам и многим другим, промышляющим в интернете, как о нас узнают во всем Корё. Каждый кандидат на работу заполнял анкету на сайте, описывая, кто он, чего хочет добиться в нашей компании, прикладывал резюме и различную личную информацию. А сайт у нас загляденье. Это был обычный одностраничник, но он сразу цепляет взгляд невероятными пейзажами моего княжества. Холмы, покрытые деревьями и золотыми листьями, и золотой травой. Огромные тары овец, пасущихся меж деревьев. Молодой бьяка, играющийся с электрической крысой. Эльманель во всей своей красе. Вид с него на яблоневый сад и многое другое. В общем, загляденье. Но и видеоролики есть. Их по-быстрому сняли люди Ерёмина. К слову, уже вся территория внутри ограды офиса была покрыта золотой травой. А еще мы завершили установку мебели. Когда ты можешь поднять легковой автомобиль, перенести тяжелый стол не составит труда. Разве что технику мы не подключали. «По такой лестнице я готова ходить часами», — улыбалась Сайон, ступая босыми ножками по мягким ступенькам. Лестничная площадка, которой в Корё почти никто не пользовался. У нас была покрыта зеленью и выглядела необычно. Освещение давали грибы, растущие на стенах. А сами стены покрыты корнями и листьями. Ступеньки покрыты мхом, мягким, теплым, упругим и приятным на ощупь. Мы вышли на 3-м этаже, где также был проведен ремонт. Этот этаж был разделен на 4 части, которые соединялись сквозным коридором. И здесь все было покрыто травой и листьями. «Какой воздух!» — наслаждалась Сайон. «И да, вентиляции у нас нет. Она занята корнями. Но воздух здесь свежий, приятно пахнет и содержит вещества, снижающие уровень стресса. Здесь была бухгалтерия, юристы, кадровики и еще кто-то. Но вот проблема была. Столовая расположена на 15-м этаже. Нужно будет что-нибудь придумать. Ладно. Убедившись, что все отлично, мы занялись последним делом». «Жить в офисе?» — удивилась Сайон моему предложению. «Но так же никто не делает». «А мы будем. Зачем нам здесь квартира? Мы все равно скоро уедем». «Мне нравится идея», — — вмешался Иван. «Места много. Его можно переоборудовать под квартиры для иностранных специалистов. Можно и для иногородних корейцев. Но тогда придется оставить охрану на офисные этажи». «Отлично. Так и сделаем. Займись», — показал большой палец Ивану, а тот, полный энтузиазма, занялся своим делом. «У нас как раз есть знакомая бригада рабочих, которых можно эксплуатировать круглосуточно». «Жилые квартиры сделать, да? Хорошо», — ответил приехавший прораб, гуляющий по верхним этажам. «И вы не удивлены?» — удивилась Сайон, шедшая рядом со мной. «Мне кажется, я уже ничему не удивлюсь», — покачал тот головой. «Устал уже удивляться. Но можно задать вопрос?» «Конечно», — кивнул я. «Вы в парке вырастили деревья, которые магические лишаи поглощают. Потом ваше посольство открыло клинику, но там очередь», — вздохнул мужчина. «Если у вас или близких с этим проблема, просто приходите в холл, ложитесь на пол, и все пройдет». «Вы серьезно?» Он с недоумением уставился на меня, явно не веря. «Да. И я только за. Лишай — это грязная и вредоносная мана, а моим растениям она очень пригодится. Слишком уж бедны ваши земли на ману». «Вот как? Значит, вы не против?» Его голос дрогнул, да и глаза расширились от переживаний. «Нет, конечно. Главное, не превращать это место в балаган. Я бы мог предложить это делать на улице, на золотой траве. Но не буду, там холодно». Я кинул взгляд в окно. Уже темно было, и на улице градусов так плюс 5. «Спасибо. А мы вам тут такие хоромы построим. Будет загляденье?» Немолодой прораб воодушевился, и задача у него была такая. Последний этаж был этажом руководства. И из всего этого требовалось сделать жилье для меня и руководство корпорации. Грубо говоря, у меня там будет рабочий кабинет, спальня, а то и несколько, гостиная, ванная комната, ну и по желанию. Моим желанием было место под алхимическую лабораторию, ну и 3 спальни. Плюс огромная гостиная для ПЖМ. Оставив людей работать, мы отправились в отель, а утром занялись собеседованиями. Ну и специалисты устанавливали технику да программное обеспечение. Это все было на Иване, так что я туда не совался, да и желания не было. «Простите, а что они делают?» — спросил парень 25 лет, указывая на бабушку и внучку, которые лежали на траве. А собеседование мы проводили в холле. Все же наверху ремонт идет. «Эта трава лечит от магического лишая и вытягивает из тела грязную ману. Поэтому по ней лучше всего ходить босиком. Ну или в носках». Я вытащил ногу из-за стола, демонстрируя свою огромную лапу в черных носках. «Правда? И кто угодно может прийти сюда?» — оживился тот и разволновался. «Но никто угодно. Иначе здесь все будет в людях, и мы не сможем работать. Пока что это лишь для работников и их близких», — покачал я головой. «А правда, что...» — начал он у нас спрашивать. Парень был молодым, талантливым юристом, и нам такие нужны. А пришел сюда из-за рекламы. У него 3 сестры и 2 брата, семья бедная. А тут зарплата хорошая, и главное, его семья была фермерами. Но корпораты рядом построили теплицы и тупо отравили всю землю вокруг. Ферма разорилась, семья тоже. Потом их землю выкупила корпорация и построила новые теплицы. В общем, он люто ненавидит корпорации, которые станут нам конкурентами. Ха. И как же много таких вот людей. Нет лучшего сотрудника, который будет трудиться, отдавая всего себя, лишь бы отомстить своему злейшему врагу. Ну и получать за это отличную зарплату. У нас она вдвое выше рыночной. «Квартиру?» — удивился тот. «Да. Иногородние смогут получить ее в аренду, но, конечно же, с выполнением ряда условий. Все же это также и офис. Устраивать здесь вечеринки, ходить в одних трусах по этажам и посещать офисы вне рабочего времени запрещено». Я улыбнулся, а тот все недоумевал. «Но так же никто не делает». «Почему меня это должно волновать?» «Не должно, наверное. Но я согласен. На все согласен». Глаза парня горели огоньком, и когда он подписал контракт, тут же умчался домой, а после вернулся с матерью и сестрой. У них проблемы были со здоровьем из-за магического загрязнения. «Мамочка, вкусно, очень вкусно», — радовалась шестилетняя девчушка, сидящая за столом и наслаждавшаяся свежей клубникой. «И правда вкусно. Спасибо вам, добрый князь», — плакала уставшая женщина. Ей было лет 50, а выглядела на все 70. «Пустяк», — кивнул я, а затем провел еще одно собеседование. Иван и Сайон также проводили собеседование, и голосом сирены она могла спросить кандидата. «А не шпион ли ты, малец?» И он ей обязательно честно ответит, хочет он того или нет. Стоило ли говорить, что 9 из 10 проваливались как раз на первом вопросе? Корпорации все не прекращают свои попытки проникнуть к нам. Потом приехала полиция, мол, на вас жалуются, вы незаконно влезаете людям в голову и проводите ментальные манипуляции. На что Иван показал наш сайт с анкетой, а также галочки, где «Да, я согласен с правилами собеседования, бла-бла-бла». И на этот раз были другие полицейские. На тех завели уголовное дело, и они стали козлами отпущения. Впрочем, мы и на этих в суд подадим. Все же нас оклеветали. Да, значит, добро пожаловать в суд. Теперь понимаю, почему Саджон так хотел иметь свою корпорацию. Здесь корпорация — это почти как аристократы, только злее, могущественнее, и на них почти нет управы. Собеседования проводились почти без остановки. И за пару дней мы собрали полный штат сотрудников. Все талантливые, полные энергии, надежд, ну и офигевания. «Но я ведь просто клерк», — недоумевала молодая девушка 23 лет. Она имеет высокий IQ, эрудирована и с отличием закончила университет. Но, несмотря на все это, она работала на одной из корпораций за копье. «Опыта нет?» «Нет. Выслуживайся, и, может быть, получишь повышение». А учитывая, что она красавица, то и повышение ей можно было получить лишь через постель. Оказывается, здесь такое активно практикуется. Но в основном в низах. Все же сейчас она никто, а там в среднем звене уже будет и имя, и репутация. Этим и пользуется. Так что она, не раздумывая, устроилась ко мне, увидев рекламу. В принципе, для нее оказались важнее, чем повышение, что для нее огромный плюс. «В первую очередь ты человек, и условия работы должны быть человеческие», — покачал я головой и указал на большой стол с хорошим компьютером, личным МФУ и удобным стулом. «Все сотрудники моей корпорации будут работать в человеческих условиях, а если устанешь, здесь есть живой уголок». «Живой уголок?» — девушка недоумевала, как и 2 десятка человек, которым я показывал офис. Этот офис был огромен и занимал большую часть 2-го этажа. Я расставил столы так, чтобы люди не мешали друг другу работать. Между ними было приличное расстояние, словно у каждого свой рабочий кабинет. Если захочется, можно вырастить с потолка лианы, они станут занавесками. Мы, кстати, все были босиком. Пол покрыт мягкой золотой травой, поэтому ногам было хорошо, свежо и тепло. А живой уголок? Их было 3. Для мужчин, женщин и смешанный. Это огороженная высоким красивым кустарником территория, где есть диваны, кровати, растет вкусная ягодка и есть кофеварка. «Здесь можно отдыхать. По первой работе будет немного, так что, если ее нет, я никому не запрещаю отдыхать или заниматься своими делами», — объяснял им, а на меня смотрели как на сумасшедшего. Я лишь рассмеялся. «Вы привыкнете. У нас так половина страны работает». Я, кажется, лишь сломал им психику своим последним заявлением. Но самое интересное было потом. «А что за программа такая? 1С?» — спросила девушка. «Говорят, ее сотворили еще до последней войны. Кто-то называет ее создателя гением, кто-то злым гением. Но, думаю, вы справитесь. Вам все покажут, расскажут и научат. А наша корпорация начинает свой первый рабочий день».